Глава 49. «Слушайте меня, острова, внимайте, дальние народы. От рождения призвал меня Господь, позвал Он меня по имени, едва из утробы я вышел. Он уста мои сделал, как острый меч, укрыл меня тенью руки своей, в стрелу заостренную меня превратил и спрятал в свой колчан. Он сказал мне: „Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь“. А я-то думал, напрасно тружусь я, попусту, тщетно силы трачу. Но есть у Господа для меня справедливость, есть мне награда от Бога моего. И теперь, говорит Господь, тот, кто создал меня в утробе, чтобы я был рабом ему, чтобы вернул я к нему Иакова и собрался бы к нему весь Израиль. Я славен в очах Господа, мой Бог стал моей силой. Говорит он: „Сверх того, что ты раб мой, что ты возродишь племена Иакова, приведешь назад остаток Израиля, я также сделаю тебя светом для народов, чтобы спасение, ниспосланное мною, края земли достигло“. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Бог его, тому, кто позором покрыт, кто в презрении у народов, рабу владык. Увидев тебя, цари будут вставать, владыки будут падать ниц ради Господа, верен Он, ради святого Бога Израиля. Он тебя избрал. Так говорит Господь: „Я ответил тебе во дни милости моей, в день спасения помог я тебе. Я тебя храню, ты мой договор с народом. Ты возродишь землю, раздашь запустевшие владения, скажешь узникам: „Выходите“, скажешь сидящим во мраке: „Покажитесь“. Вдоль дорог они будут пастись, и даже на голых холмах пастбища найдут. Не будут они знать ни голода, ни жажды, не будут страдать от палящего солнца, ибо их поведет тот, кто жалеет их, и он к источникам их приведет. Горы мои превращу я в дорогу, высоко пролягут мои пути. Вот люди идут издалека, эти с севера, эти с запада, те из земли сиенцев. Ликуйте, небеса, возвеселись, земля, пусть горы громко ликуют. Господь утешил свой народ, пожалел обездоленных своих. Говорила дочь Сиона: „Покинул меня Господь, Бог забыл меня“. Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду. Я начертал тебя на своих ладонях, стены твои всегда пред очами моими. Уже спешат сюда твои сыновья, а те, кто тебя разрушил и опустошил, уходят. Оглянись вокруг, посмотри, все твои сыновья собрались, пришли к тебе. Клянусь собою, говорит Господь, ты как драгоценностями украсишься ими, нарядишься как невеста. Опустошены, обезлюдили земли твои, страна твоя разорена. Но теперь у тебя будет тесно от многолюдства, а те, кто тебя пожирал, уйдут прочь. Ты детей потеряла, но у тебя еще будут дети, и они тебе скажут: „Нам тесно здесь, дай нам место, где мы могли бы жить“. И ты удивишься: „Кто родил их мне? Я лишилась детей, я бесплодна, жила изгнаницей вдали от дома. Кто же вырастил их? Ведь я осталась одна, откуда они?“ Так говорит Господь Бог. Я рукою подам народам знак, подниму свое знамя для племен, и они принесут твоих сыновей на руках, дочерей твоих на плечах принесут. Цари будут нянчить твоих детей, царские жены станут кормилицами у тебя. Будут они простираться перед тобой на земле, у ног твоих пыль лизать. И ты поймешь, что я Господь, что тем, кто надеется на меня, не придется стыдиться. Разве можно отнять добычу у сильного воина? Разве те, кто к угнетателю в плен попал, могут спастись?“ Так говорит Господь. Да, у сильного воина будут отняты пленники, те, кто добычей угнетателя стал, спасутся. Я сам противостану тем, кто противостоит тебе, я спасу твоих сыновей. Мучителей твоих накормлю я их же плотью, свою кровь они будут пить и опьянеют, как от молодого вина. И узнают все люди, что я Господь, твой Спаситель, Избавитель твой, сильный Бог Иакова.